В-третьих, именно в нашем ресторане подаются в качестве аперитива ликеры. Прежде всего, молочный ликер Шабари, как теперь несколько иначе называется Бейлис. Расчет на то, что ставший популярным и знаменитым напиток из будущего и в этом времени приобретет свою славу, сработал на все 100%. Вот только пришлось в одном из подсобных помещений при ресторане создавать маленький цех по производству сгущенного молока. Три небольших механических сепаратора, вернее, люди, пользующиеся им, как и те, кто сгущал с сахаром сливки, работали в три смены, производя сгущенку. Даже блинчики, казалось бы, простая русская еда, теперь продавались задорого и заказывались очень часто, если к ним шла сгущенка. Так что я не мог не улыбаться, сидя в своем кабинете и подсчитывая барыши за последний месяц. «И вновь ты за делами», — с огорчением констатировала Лиза. «Найдешь ли для меня время?» Я отложил в сторону пищи и принадлежности и еще шире улыбнулся. «Для тебя, всегда», — сказал я, поднимаясь со своего кресла и направляясь к жене. Я вульгарно поцеловал супругу, зажимая в правой руке ее ягодицу. И все же новый фасон платьев несколько неудобен. На попке при лестнице было слишком много складок, чтобы прочувствовать мягкость привлекающей части женского тела. Ну просто-таки не доберешься. И все страдания, из-за денег, ведь очень неплохо продаются подобные модели компании La France, La Paris, кстати, также продаются хорошо. Так эти турнирные препятствия для моих похотливых рук, пожалуй, переживем. Не могу сказать, что за прошедшие 4 месяца у нас с Лизой все было гладко. Случалось, что и ссорились. К примеру, после первой брачной ночи жена отказывала мне в близости дней 10. Пришлось чуть ли не силой ее брать, штурмовать, как крепость. А потом, как говорится, она втянулась в занимательный процесс исполнения супружеских обязанностей. Ведь в женщине главное – разбудить женщину. Это трудоемкий процесс, но если получится, то дивиденды будут весьма значительными. А еще у нас нет бытовых проблем. Здесь, в Екатеринославе, мы занимаем сразу 2 трехкомнатных номера, соединились апартаменты 2 дверьми внутри, чтобы с коридора был только один вход. Как по мне, так 6-комнатная квартира, это даже чересчур, учитывая то, что еще 2 номера занимают мои охранники и Соломея. А Лизе через 2 месяца нашей совместной жизни и этого оказалось мало, но не настолько, чтобы требовать огромного дома в Екатеринославе. А так, намекала, что не против была бы и выкупить бывший дом Кулагиных. Вот только там обосновался Климов. А вообще, хватит с нас и того, что в моем поместье полным ходом идут сразу 3 грандиозных стройки. Во-первых, строится сам усадебный дом, несмотря на то, что я, если и поеду в поместье, то буду жить уже в доме, который ранее принадлежал Жебокритскому. Во-вторых, возводится сразу 2 маслобойных завода, и уже 2-й сахарный завод подведен под крышу и оснащается. Всеми этими проектами заведует Маша. Где бы найти достойного жениха Марии Садовой? Все-таки просочилась информация о ней. Но тут уж что, шило в подушке не спрячешь. Ты себя ведешь, будто я продажная девка, с некой игривостью, но и с упреком сказала Лиза. Женщины, вот как вообще можно найти такую интонацию, что и не понять, послали ли вас к черту или похвалили, так я и купил тебя, отшутился я, но это сейчас звучит, как шутка, а до этого был не один десяток разговоров, когда я видел, Лизе крайне не понравилось то, что ею, по сути, торговали, но ведь я был только покупателем, а товар предлагал ее опекун, и претензии, к нему. Между тем, этот момент был крайне важен для Елизаветы. Во время очередной ссоры получилось все же перевернуть ситуацию в шутку. Так что, устав от упреков, как это, по моему мнению, и должно быть, мы сложную психологическую проблему превратили в семейный, только нам понятный юмор. Благо, что я пристращаю свою жену к таким открытым отношениям, которые присущи, скорее, людям будущего. Мы приглашены на вечер. Когда я уже начал задирать подол платья супруги, Лиза отстранилась и сообщила мне новость. «И куда же?» – спросил я, состроив наигранно недовольное лицо, как может обижаться ребенок, у которого забрали погремушку. «К будущей чете Садовых», – строго ответила Лиза. «Значит, будем на вечере. Эльзу и Александра Николаевича не следует обижать», – спокойно сказал я. Лиза уже знала о моих отношениях с Эльзой. «Нет, я не стал признаваться своей жене и сообщать о том, какие женщины у меня были до нее, это несусветная глупость, рассказывать о прошлом, от этих вопросов всегда нужно уходить, отшучиваться, прошлое должно оставаться именно там, В прошлом подсуетились с информацией некие подленькие люди, которые захотели помешать нашему счастью. Доподлинно я не знаю, кто именно мог подсунуть письмо моей жене о том, что у меня был в бурный роман с вдовой Шварцберг. Предполагаю, что это какая-то мелочная, при этом хорошо сыгранная интрига со стороны Климова. Но после истерик, закончившихся бурным сексом, проблема была почти улажена. Во имя сохранения своей семьи я попросил Эльзу и Александра Николаевича Садового сыграть пару. Это нужно было. Лиза оказалась слишком даже ревнивой. Я бы мог включить домашнего тирана и просто-напросто запретить об этом думать. Но хочется все же нормальных отношений, без надрывов и перегибов, а уж тем более без насилия. А Александр и Эльза увлеклись, слишком даже вжились в роль, не теряя времени, они отправились в кровать. Конечно, Эльза так мстила мне, а заодно и себе доказывала, что еще ого-го и умеет нравиться мужчинам. Ну а Садовый, он же каторжанин и вдовец, так что нашли друг друга два одиночества. В дверь постучались. При этом последовательность ударов была особенной. Так делала только Соломея. Соломея-то уже на выданье. Пора задумываться о ее замужестве, строго сказала Лиза. И о чем только думает ее отец. Он же у тебя главный инженер, не последний человек. Наверное, я описал какой-то идеальный образ Лизы. Нет, сказать, что она идеальна, несколько слукавить. Красивая, изящная, раскрывается как женщина, инициативна. Но она ужас как ревнива. Даже к Соломее, и к той меня ревнует. Я и сам понимаю, что девочка в меня влюблена, разве это новость? Но это детская любовь, которая должна сойти на нет, как только на горизонте замаячит какой-нибудь достойный парень. Ну или когда Козьма примет принципиальное решение и отдаст дочку замуж. Так что красавица моя, оказывается, далеко не снежная королева. Это она сдерживала в себе всю ту эмоциональность, которую сейчас, когда получила относительную свободу, выплескивает. И ладно, когда это касается наших постельных баталий, но Лиза пробует даже лезть в мои дела. Благо, что в последнее время она все-таки нашла общий язык с Эльзой, когда вдова стала открыто появляться с архитектором на публике. Так что две моих женщины, одна бывшая, другая настоящая, если и не стали подругами, то близки к этому. Не хотелось бы только, чтобы они обсуждали меж собой, каков я в постели. Хотя, наверняка, в этом времени такие разговоры просто невозможны. Так что они все больше разговаривают о фасонах, чемоданах и обо всем том бизнесе, интерес к которому проявляет Лиза. «Барин, к вам просится. Военный, флотский», — сказала Соломея, зайдя в кабинет. Я посмотрел на Лизу, намекая ей, что она могла бы уже и уйти. Вот только жена моя посчитала, что не хочет этого делать. Ну и ладно, пусть присутствует при разговоре с непонятным для меня флотским. Или все-таки я слишком много ей даю свободы, ведь это деловая встреча. Но ведь я не чувствую особого напряжения от этого. А если мне комфортно, то зачем что-то менять? На людях же Лиза надевает маску покорной и правильной жены. А там, как знать, может, когда-нибудь она и станет той самой боевой подругой, которую я ранее видел во вдове Шварцберг. В дверях моего кабинета в этот момент уже стоял Мичман. Ба, тот самый, который на достопамятном офицерском собрании признался, что был таки спор на мою нынешнюю жену. Парень стоял и смущался. Вовремя Лизонька-то задержаться решила, ее присутствие явно выбивало у него почву из-под ног. Я уже догадался, что он пришел о чем-то просить, может, переступил через свою гордость. Вон как глаза рыщут да щеки розовеют, а тут та женщина, перед которой он виноват, как бы не свалился в обморок. Ну нет, зря я клевещу на силу воли морского офицера. Не смущайтесь, Мичман. То, что было в прошлом, там и остается. Чем могу быть полезен? Нарушая тишину, сказал я. Господин Шабарин, я намерен увольняться со службы. Служить, когда тебе не подают руки для приветствия, мука, признался Мичман. После того случая меня не принимают в нашем обществе. Не только меня, к слову. И чем же я могу вам помочь? Спросил я. Жалобы Мичмана были мной проигнорированы. Взаимоотношения внутри офицерского сообщества Черноморского флота меня не так чтобы сильно волновали. Парень замялся. А я уже догадывался о том, что может просить этот офицер. Вы хотите, чтобы я поспособствовал вашему назначению на корабль типа «Монитор»? Поинтересовался я. Признаться, за сим и прибыл, отвечал Мичман. Отчего ж сразу не на Луганский завод? Спросил я. Мне говорили, что вы этим занимаетесь. Строительством новых металлических пароходов, растерянно сказал Мичман. «Я дам вам рекомендацию, но вы должны будете ехать в Луганск. На один монитор мы уже нашли капитана, но второй, что достраивается, пока что без экипажа. Если вы еще сами найдете опытного механика и переманите его к нам, буду вам признателен», — описал я условия, так сказать, сделки. Собирать маленькие кораблики, оснащенные не самым сильным паровым двигателем, оказалось несложным занятием. Уже произошла апробация технологий. Отработка строительства цельнометаллического корабля на Луганском заводе состоялась, когда они построили первое судно. Сейчас же им предстояло строительство еще нескольких меньших по размеру кораблей. И часть листового железа, которым был обшит первый корабль, пошла на строительство двух других. Так что уже в апреле, так быстро и неожиданно даже для меня, могут состояться первые пробы несения службы малогабаритных мониторов. Более того, эти кораблики оснащены четырьмя пушками, две из которых более или менее габаритные, а две мелкие – коронады. Причем все пушки, которые габаритные, заряжаются с казенной частью, снарядами, да еще и нарезные. Хотя калибр их крайне мал, всего лишь 6 дюймов, а коронады – еще меньше. Но разве этого будет недостаточно, чтобы с предельного расстояния безнаказанно расстреливать вражеские корабли, потопить? Конечно же, такое орудие никого не потопит, но дырочку в обшивке корабля сделает, и тем самым вынудит противника сильно задуматься о целесообразности подхода, например, к бухте Севастополя. Нужны коронады, прежде всего, для того, чтобы, если все же к мониторам приблизятся вражеские вымпелы, то можно было бы отвечать и картечью. «Мичман, пойдите в ресторан, Соломея вас проводит. Не стесняйтесь в выборе блюд, но советую не переусердствовать с хмельным. Я подготовлю письмо для директора Луганского завода, господина Фелькнера», — сказал я, намекая на то, что разговор на теперешний момент окончен, и Мичману лучше было бы удалиться. «В кабинете остались только мы вдвоем. Ну, мочи больше нет», — сказал я, глядя на супругу сальными глазами. «Так чего же ты медлишь?» — сказала Лиза, сама расстегивая крохотные пуговки на лифе. Я ей в этом помог, а потом покрыл поцелуями. «Ты поедешь со мной в поместье?» — спросил я жену, когда у нас уже состоялся акт любви. «Почему ты такой?» — поправляя немного помятое платье, только что лежавшее на полу, спросила Лиза. «Какой?» — спросил я, делая вид, что недопонял вопрос. «Я так и не пойму. Порой я убеждена, что ты избавиться от меня хочешь, вот так уезжать собираешься. Но это же не так», — растерянно говорила жена. «Я даю тебе свободу, но один раз оступишься, опозоришь, и все отношения не просто поменяются, отношений вообще больше не будет, а у тебя случится монастырь», — говорил я. «Я лучше поеду с собой», — сказала Лиза, посмотрев на меня, как на врага. «Ох уж это моя прямота с женщинами». Можно было, наверное, сказать все несколько иными словами, сдобрить комплиментом и упомянуть доверие, нежность и даже любовь. Но я привык к краткости и ясности, и должен был определить красные линии. Вечер у Эльзы прошел в дружеской атмосфере, а как они переглядывались, такие эмоции уже не сыграть. То, что начиналось у Шварцберга и Садового, как выплата мне долга, игра для главного зрителя, Лизы, быстро переросло в нечто большее, настоящее, а не нарочитое. «Алексей Петрович, как думаете, может нынче Мария приехать в Екатеринослав? Она пригодилась бы мне. Много заказов», — спрашивал Александр Николаевич Садовый. «Вы уверены, что хотите именно этого?» — спросил я. Прошлое Марии Александровны, несколько лет пробывшей проституткой Мартой, сильно давлело над семейством Садовых. И я искренне хотел помочь Александру легализовать его дочь, а как следствие, выдать ее замуж. «Но как, сколько вы положите приданого за Марией Александровной?» — задумчиво спросил я. «Все, что есть. До 80 тысяч рублей», — быстро отреагировал Садовый. «А как насчет того, чтобы Мария Александровна сменила фамилию на Коровкину, ну и вышла замуж за бедного, но дворянина?» — спрашивал я. «Фамилия. Впрочем, выдать бы ее замуж, уж тем более за дворянина», — Садовый аж встал из-за стола, чуть не опрокинув его. «Все отдам». Разговор с Мичманом Евграфом Ивановичем Коровкиным сегодня в ресторане прошел по системе «Дайте, господин Шабарин, мне хоть что-нибудь». Я услышал историю про старенькую маму, которая плохо расторговалась прошлым скудным урожаем, про то, что поместье пришлось заложить, и вот теперь уход из флота, как последствия бойкота флотских офицеров. Если я правильно понял,

сообщил Тарас, занимающий в моем отряде должность заместителя по разведке. «Ждем крупную дичь», — сказал я, а по цепочке стали передавать приказ сидеть смирно и ждать. Мы располагались у западного выхода из города Пришов. В этом словацком городе, который был захвачен венгерскими повстанцами, сейчас находились даже не венгры, а поляки. Польский легион, быстро собранный из наиболее протестных поляков, принимал самое деятельное участие в событиях в Венгрии. Вероятно, что польские земли не бурлят революционным гневом потому, как пшеки решили сперва помочь венграм, рассчитывая, что те позже могут способствовать обретению Польши независимости. Польский генерал Генрих Дембинский собирался выводить свой легион из Пришова. Именно он и был нашей целью. Дело в том, что русское командование просто не давало никакой возможности работать моему отряду. Светлейший князь Иван Федорович Паскевич Ереванский скинул мой отряд на генерал-лейтенанта, командующего 4М пехотным корпусом, Михаила Ивановича Чаадаева, а тот в свою очередь максимально играл в благородство. Подлые, мол, я предлагал действия против врага. Сами знаете, что Дембинский поклялся выйти из города последним, так что, придется подождать, говорил я, когда к моей лежанке подползли 5 командиров отряда. Задача малая – убить Дембинского. Задача средняя – нанести потери всему командованию польского легиона. Ну и лучшим итогом будет разгром нами отряда сопровождения генерала Дембинского. На всякий случай, кто именно станет нашей главной целью, я не раскрывал. Но после начала выхода польских войск из словацкого города, нужно было уже давать четкие приказы. Возможно, как говорится, я дышу на воду, но лучше всегда перестраховаться. Как это ни странно, но даже в русской армии было немало тех, кто сочувствовал венграм, а действия русской армии считал противоречащим законам чести. Хорошо, что при всем этом офицеры исправно выполняли приказы, так что недовольство некоторых, условно сказать, либералов-декабристов, выглядело бурчанием стариков. Но работа делалась исправно. Можно быть не согласным с тем, что делает государство, но никогда нельзя действовать против своей державы. Не хочешь — уйди в сторону, без тебя Россия станет великой. Первый выстрел за мной, после чего первый, второй, третий, четвертый десяток также стреляет в генерала Дембовского. Остальные распределяют цели из его приближенных, уточнял я задачи для каждого из десятков. Конная полусотня ждет мою отмашку, после которой атакует, проходит поляков, обходит город, заходит в лес на ту тропу, которую мы исследовали. Но это, если не получится разбить гвардейский отряд генерала. Нам удалось узнать и о способах передвижения Дембинского. Он в переходах держался чуть по особку, словно всегда готовился бежать. С ним находились 200 уланов, по сути, личная гвардия. Наверняка подобной предосторожности польского генерала научил Иван Федорович Паскевич еще во время последнего польского восстания. Встречаемся вот здесь. Я указал пальцем на карту. Никакой разведки, кроме как посылать по старинке казачьи разъезды, русские войска не производили, карт не было. Союзнички-австрияки принципиально не давали подробных карт Венгрии, возможно, опасаясь, что русские после своего нынешнего похода вознамерится в будущем повоевать за венгерскую землю, но уже в собственных интересах. Так что приходилось самостоятельно и производить разведку, и лазить по лесам и холмам, чтобы четко знать, где можно укрыться, а где проще всего отходить. Так что мой палец был на карте, которую я же и чертил, исходя из всех данных, которые мне приносили разведчики. Жаль, что это только окрестности города Пиршева. Мы уже больше 2 недель находились в расположении русских войск, и нынешняя засада – первое наше дело. Возможно, и вовсе не получилось бы официально устроить охоту за венгерским командованием и их союзниками, если бы не один факт. Дело в том, что Генрих Дембинский на особом счету у российских военных. Еще при подавлении польского восстания 1831-1831 годов польский генерал рьяно сопротивлялся русским войскам и успел кровушки попить у армии фельдмаршала Паскевича. Шустрый был и не получилось называющего себя генералом пленить. И вот здесь он, во главе более чем 20 тысяч польских сабель, вновь противостоит русским. Так что поляка разрешили все-таки ликвидировать, даже и подлым способом. Командующий 4-м пехотным корпусом генерал Чаадаев в какой-то момент, после моих уговоров, махнул рукой, явно не доверяя тому, что мы сможем выполнить поставленную задачу. Вообще, наш отряд, пусть и был приписан к 4-му пехотному корпусу, как отряд вольноопределяющихся, но мы оставались своего рода башибузуками, или партизанами. Все командиры в отряде оставались без присвоения званий, кроме меня, так как по своему гражданскому чину я соответствовал поручику. Нам, скорее всего, не разрешили бы участвовать в военных действиях, если бы не очень существенный подарок или взятка. 173 больших, специально для этого дела сколоченных телег получал тот, кто был готов взять мой отряд на свое попечение. И даже не это сыграло определяющую роль в том, что мы все-таки воюем. С нашим отрядом отправился и святополк Аполлинариевич Мирский. Да, он только лишь подвел меня к адъютанту фельдмаршала Паскевича, предоставил письмо от князя Воронцова, пожелал удачи, и уехал обратно в Екатеринослав. Было понятно, что князь Воронцов убедительно попросил своего давнего товарища, бывшего подчиненного, а ныне светлейшего князя Варшавского Ивана Федоровича Паскевича Риванского, и главнокомандующий русскими войсками в Венгрии в такой мелочи не отказал. Да, Иван Федорович Паскевич, как правило, вне политики. После подавления восстания в Польше, он надолго поселился в Гомеле, где создавал прямо-таки образцовый порядок, а также бурно развивал регион экономически. И вот вновь родина его призвала. Ну и кому не нравится то, что вновь быть в центре внимания и восхваляемым, сравниваемым с Суворовым. Ну и Воронцов, опять же, не тот человек, которому стоит отказывать в мелочах. А по мне, так его величество совершил ошибку. Нельзя полностью доверяться и опираться на старые военные элиты. Паскевич, Дибич, они, безусловно, молодцы, но в Крымскую войну показали себя из рук вон плохо. Более того, бежали из армии под предлогами. Если наполеоновские войны выявили огромное количество талантливейших полководцев и исполнительных генералов, то в Крымскую войну, кроме как нескольких человек, и то частью флотских, выделить особо и некого. Вышло порядка 18 тысяч солдат и офицеров, доложили мне. Я и сам все это видел, правда, не брался за подсчет, но то, что уже большая часть польского контингента вышла из города, факт. Другим же фактом было то, что поляки, вероятно, опасаясь атаки русских войск, спешно стремятся удалиться от города Пришов к венгерскому городу Мышкольцу. Пусть русское командование и обещало дать уйти Дембовскому из словацкого города, но разве ляхи, считавшие русских своими наиправейшими врагами, будут верить на слово? Вот и убегали они подальше. Что это нам давало? Возможность провести свою операцию и даже посеять панику в польских рядах. Ведь поляки, как только выходили из города, прямо переходили на рыси и, оставляя обозы, спешили в сторону Венгрии. Их войска растягивались и можно было бить по повстанческим колоннам даже малыми силами, что мы и сделаем. И слово генералу Чаадаеву не нужно нарушать. По сути, мы бандиты. Ни одного воина по форме в моем отряде нет. Все бойцы облачены в камуфляж. Кроме того, некоторые предметы, украшения сидел, коней, вооружение будут венгерскими. Это, чтобы поляки не подумали, что русское командование нарушает свое слово и атакует корпус генерала Дембовского на выходе из города, а также все можно списать на венгров. Ведь оставались и те венгерские отряды, которые сражались на стороне австрийского императора Франца Иосифа. Также был ряд крупных венгерских землепользователей, которые побоялись лишиться своего имущества и положения при дворе австрийского императора. Так что и эти магнаты выставляли свои небольшие отряды, которые нападали на собратьев, но, а то, что они могли напасть на поляков, так это вернее всего. Конечно, если кого-нибудь из моих бойцов возьмут в плен, то выяснится, что никакие мы не венгры. Однако, с генералом Чаадаевым разговаривал только я знаю, что мы приписаны к 4-му пехотному корпусу. Потому, если и случится допросить кого-нибудь из наших, то он только и скажет, что из Екатеринослава, или же из донских казаков, без чинов и званий. Так что бандиты мы и есть, выходит черт польский, сказал Фидос Расторопша, бывший при мне вторым стрелком. Я и сам видел, как отряд в 200, или чуть больше, польских уланов выехал из города, чуть отъехав, не более чем на километр от последнего строения города Першева. Генерал Дембовский спешился. Да это был он, чье я получил заранее. Генерал встал на колени и начал молиться. Аксенс, также бывший в этом отряде, держал перед молящимся генералом крест. А вот за это я и люблю поляков, не сдержался я и прошептал, скорее всего, для собственных ушей. Вот просто так взять и уехать из города нельзя. Нужно обязательно совершить какой-то неординарный поступок, пустить слезу. Генерал молится и наверняка дает клятву, что он еще вернется в этот город и что у него будут просить пощады на коленях все враги или что-нибудь в этом духе. Но, а нам только на пользу. Идет время, и остальные отряды, ранее вышедшие из города, оттягиваются все дальше и дальше от своего генерала. Я внимательно смотрел в зрительную трубу, чувствуя себя игроком на бирже. Складывалось ощущение, что растут акции компании, активы которой я недавно купил. Я понимаю, что скоро наступит пик роста, после чего последует падение, но выжидаю, чтобы не прогадать, а сбросить свои активы именно в тот момент, когда они на пике. Так и сейчас, я выжидал время, давал возможность польскому генералу произнести все свои клятвы и обещания. Не спешил начинать. Я смотрел на Генриха Дембовского, после рассчитывал примерное расстояние, насколько далеко от города ушли другие отряды, выгадывая время для удара, чтобы можно было уйти, а не начинать локальное сражение со всеми поляками. «Фидос, на тебе первый», — сказал я, также начиная выцеливать через оптический прицел генерала. «Всегда нужно искать себе помощников, а не стараться сделать все и вся самостоятельно». Объективно, у Фидоса был дар стрелка, уникальный от природы глазомер, великолепное зрение и чутье, все это уникальным образом сочеталось в стрелке. Потому в какой-то момент я понял, что он может произвести лучший выстрел, чем я. Именно поэтому я приблизил к себе Фидоса, делая его вторым номером. У нас принято отрабатывать стрелковыми парами. Как правило, в паре один стрелок из штуцера, второй больше специализируется на защите первого номера, используя сразу два револьвера. Хотя, штуцер есть и у второго номера. Должен быть. Не удалось всех обеспечить оружием по нормам. Бах! Выстрелил Фидос. Бах-бах-бах! Последовали выстрелы других стрелков. Я перестраховывался, когда приказывал третий своего отряда стрелять по генералу. Сейчас Дембовский был просто изрешечен пулями. Но пострадали и его приближенные. Прекратить стрельбу. Перезарядиться. Кричал я. Я очень рассчитывал на то, что сейчас оставшиеся поляки рванут в нашу сторону, чтобы отомстить за смерть любимого генерала, великого борца за свободу польского народа. И не сказать, что ждал я этого беспочвенно. Во-первых, мы разрядились. Всем известно, что заряжать штуцеры даже в небоевой обстановке, а на учениях, можно до 2 минут. Более того, солдату нужно стать практически в полный рост и, невзирая на ситуацию на поле боя, вбивать пулю в штуцер, демаскируя себя. Так что польские уланы на свежих лошадях могли рассчитывать, что очень скоро достигнут нас и после разгромят тех наглецов, что осмелились стрелять в генерала. Во-вторых, не стоит забывать, что в период эмоционального всплеска человек совершает очень много необдуманных поступков. Кроме того, генералы и полковники, которые составляли компанию генералу Генриху Дембовскому, частично убиты или ранены. И этот отряд, последним выходящий из города Пришева, оказывался без управления. «Идут, идут, ваш брать», словно ребенок радовался Фидос. Впрочем, годков ему было 17, по меркам будущего, так и ребенок. Но радовался и я, лишь только не показывал свои эмоции. «Клюнули таки поляки, мчатся мстить, приготовить горшки с огнем», закричал я. «Гранаты готовьте». Бах-бах-бах, вновь отработали стрелки. Теперь можно было бить уже и по лошадям, более того, предпочтительно именно по животным и стрелять. Таким образом создавались препятствия для других всадников. Первоначально мы стреляли на расстоянии 650 шагов, чтобы хорошо отработать с оптическими прицелами. Сейчас же расстояние стремительно сокращалось. Перезарядка нарезных ружей пулей мини в разы быстрее, чем это делать по старинке. Пуля просто падает в ствол, а, когда происходит выстрел, она расширяется, отлично попадая в нарезку, демонстрируя чуть более дальний полет и улучшенную точность стрельбы. Подобная новинка должна быть уже известна и французам, и англичанам. В российской армии такие пули еще не применялись, хотя их изготовление не настолько критично сложное, чтобы не внедрять новинку. Но тут были свои нюансы в калибрах. Бах-бах-бах, продолжали звучать выстрелы. Сейчас кто-нибудь из поляков с холодной головой обязательно бы приказал развернуться. Ведь уже понятно, что отряд из 200 уланов сильно стачивается, а тех, кто в засаде, то есть нас, может быть куда как больше, если судить по частоте наших выстрелов. «Горшки с огнем», — командовал я. Горшочки с нефтью, со смолой и маслом были небольшими, граммов на 300 каждый. Их задача была не создать долговременный очаг возгорания, а чтобы буквально 15-20 секунд перед наступающими противниками был огонь. Горючая жидкость должна напугать животных, отвернуть их, сдержать динамику кавалерийского разгона. В отряде было пятеро бойцов, которые лучше остальных освоили, как оказалось, далеко не легкое ремесло пращника. Именно им и предстояло с помощью своих пращей закинуть неудобные для метания руками горшки вперед. Один боец поджигал бетфортов шнур, другой метал горшок вперед. Вспышки огня испугали польских лошадей. Именно на это и был расчет. Удавалось замедлить уланов перед местом нашей засады. Метров за 50 враг застопорился. «Голову пригни!» — кричал я на Фидоса. По нам уже также разряжали свои пистолеты оставшиеся уланы, так что какая-нибудь шальная пуля вполне могла прилететь, а мне нужно выйти из боя без потерь. И тут я, вопреки тому приказу, который только что отдал своему второму номеру, встал в полный рост и начал с двух рук палить в сторону поляков. Не то, чтобы это было безрассудным поступком. Просто враги уже свои пистолеты разрядили, револьверов у поляков я ни у кого не заметил. У них в качестве аргумента остались сабли, но этого сегодня мало. Мои выстрелы, с метров 60, не факт, что могли быть убийственными. Но то, что подранить коня или всадника я смогу, очевидно. Полусотня вперед, заканчивая разряжать револьверы, кричал я. Поляков оставалось в лучшем случае три десятка, так что в победе своих лихих казаков я не сомневался. Хотя как они лихие, в основном молодняк собрался. На волчатам нужно дать почувствовать чужую кровь, без этого волками не становится. Разгром польского отряда был, я бы даже сказал, фееричным. И в этом могла крыться серьезная проблема. Как бы ни получилось так, что мои бойцы начнут верить в свою неуязвимость. С другой стороны, это уже моя задача, как правильно объяснить и разложить весь бой по полкам, не упоминая только одного, моей растерянности в начале боя, а также, что победа могла достаться дешевле в финансовом отношении. Я сам проанализирую свои поступки, пусть верит в мою удачу и тактическую грамотность. 5 минут на сбор трофеев и уходим, прокричал я, наблюдая в зрительную трубу, как в верстах трех формируется построение польских уланов. Наверняка они решили, что генерал Михаил Иванович Чаадаев не сдержал свое слово. Ничего, мы дали уйти не меньше, чем десятку поляков, а казакам было велено в ходе атаки кричать что-нибудь по-венгерски. Так что выжившие расскажут об участии венгров в убийстве польского генерала. Уходили бойцы с поля боя со слезами на глазах, и, что удивительно, слезы эти были не радости от победы, а искреннего человеческого горя. Не хватило времени для того, чтобы изловить всех отличнейших коней наших убитых врагов. Каждое из этих животных — это я про лошадей, хотя, так вот, одна такая лошадь может стоить как пара добротных домов. Не хватило времени и на то, чтобы полностью раздеть уланов. Только снимали с них сапоги, дошарили по карманам и поясам, выискивая деньги. Причем, эти поиски у некоторых увенчались успехом. Ну и был послан один десяток конных, чтобы они быстренько пробежались мимо убитого генерала, забрали все ценное, и ушли тем путем, который намечался ранее, если поляки не клюнули на нашу уловку и не устремились бы мстить. Теперь о том, что в моем отряде можно разбогатеть, может привлечь людей, того и гляди, ЧВК получится. Что ж, с поистине боевым крещением меня, даст Бог, это только начало. Глава 16. Елизавета Дмитриевна Шабарина явно растерялась после отъезда мужа. Она еще недавно была под плотным контролем своего опекуна, дяди Алексея Михайловича Алексеева, а теперь получила долгожданную свободу и даже не обременена была необходимостью отчитываться перед своим молодым мужем, Алексеем Петровичем Шабариным. И эта свобода, вопреки ожиданиям, не пьянила, она пугала теперь Лизавету, привыкшая подавлять в себе любое вольнодумство, нередко свойственное молодым женщинам. Лиза просто не знала, что теперь делать и как именно ей жить.